Веронику тянуло поговорить с Изаурой, как всегда с людьми, в которых чувствовалось неизжитое горе. Она готова была простить им многое, как прощала соседке Люси, ее бескультурье и невежество, за способность к сопереживанию. Но когда под вечер, в очередной раз оставшись без денег, Изаура начинала обход палаток с мольбой о 5 рублях, Вероника не давала никогда. Наркоманка, даром что не колется, а нажимает кнопки. С этим у Вероники свои счеты, а другие безропотно давали. С глаза боялись, что ли? Сейчас Изаура с азартом помогала крепить серебряные звезды на окна павильона, а Вероника, закрыв киоск на законный обеденный перерыв, отправилась покупать Люсе диабетическое печенье. Тетка, явно направлявшаяся на электричку, набирала большой пакет карамели, по 100, по 200 граммов. «А клубники со сливками дайте мне побольше, граммов 300», — сказала она. И Вероника вздрогнула. Да, теперь у них другая обертка, с яркой фольгой. А тогда была тонкая бумага с какими-то блеклыми сиротскими ягодками, легко скатывающиеся в крошечные шарики. Сама она любила только шоколадные конфеты, а вот мама не признавала ничего, кроме дешевой карамели. Рубль за километр ей цена говорила. А самая любимая была, конечно же, клубника со сливками. Перед смертью просила конфеток, а как назло, нигде было не достать, самые дефициты. Господи, клубника со сливками, не хочу умирать. Глава 10. На тренировке Денис обычно ездил на троллейбусе. Нелепо было толпиться на длиннющем эскалаторе вниз, а потом вверх ради того, чтобы пролететь за считанные минуты одну остановку. А уж когда бабушка отколола номер, пошла в торговке к метро, вовсе стал избегать подземки или, кляня ее причуду, тащился к черту на рога к Семеновской. Но последние недели изменили его маршруты. Он стал пользоваться метро чуть ли не каждый день, делая обходной маневр, чтобы миновать павильончик пресса. Я не то что чувствую себя плохо в метро, и даже не скажу, что страшно, а просто очень неуютно и одиноко в толпе, как-то пожаловалась Зоя. Теперь Денис встречал ее у Киевской и, словно телохранитель особу королевских кровей, вел сквозь привокзальную суету, прикрывая от муравьиного водоворота людей, сбившихся в плотный клубок, как на старте массового марафонского забега. Особую опасность представляли сумки и чемоданы на колесиках, а пуще всего огромные клетчатые баулы, сжимавшие пространство узкого коридора к эскалатору. На движущихся ступеньках он переводил дух. В вагоне Зои неизменно уступали место, и Денис получал передышку перед броском к эскалатору, ведущему наверх. Поначалу Паша крутил пальцем у виска и даже пытался запретить сестре ездить в клуб. Зато Левон сразу же взял сторону Дениса и решительно пресек неизбежные в такой ситуации мальчишеские шуточки. «Денис показывает нам всем пример человечности и милосердия. Как всегда цветисто», — начал он свою речь на очередном сборе команды. «Честно говоря, ситуация, как сказали бы военные, нештатная. Но сколько их еще будет в вашей жизни? Не забывайте, что, помогая Зое пережить свою драму», — Левон театрально нахмурил брови и покачал головой, — «вы готовитесь стать настоящими мужчинами, мужьями и отцами. И ты, Паша, должен быть благодарен товарищам, поддержавшим тебя и всю твою семью в трудную для вас минуту». Дав всем оценить серьезность сказанного, и завершил: «А делу это не мешает». Зоя услужливо вынимала шары из луз, кипятила чай, делала бутерброды и завела салфеточки-подставочки, преобразившие их маленькую кухоньку. Она действительно никому не мешала, сидела в уголочке, рассеянно глядя на однообразные тренировки и азартно болея, когда шла игра. Она уже неплохо разбиралась в тонкостях бильярда и, щеголяя нахватанными теоретическими знаниями, сетовала, что растущий день ото дня живот мешает ей самой попробовать забить штаны, сыграть воздухом, задавить хорошего шара по борту —